Эдинбургского королевского общества, членом которого не состоял, и конструированию воздуходувных мехов, которые так никогда и не заработали. Конструирование воздуходувных мехов совместно с братом Фрэнсис Кей Робертом занимало у Джона Клерка Максвелла слишком много времени. Свадьба состоялась 4 октября 1826 года. Она предшествовала трогательному, но, к несчастью, недолгому союзу двух людей, полностью познавших вкус одиночества, людей, созданных друг для друга. Под влиянием Фрэнсис, женщины волевой, решительной и в то же время необычно тонкой и артистически одаренной, Джон решает навсегда покинуть Эдинбург, наконец поселиться в своем наследном разоренном поместье в Южной Шотландии, создать там земной рай и жить в тесном кругу своей семьи и немногих вассалов. И главное, народить и воспитать целую кучу детей. В роду клерков всегда было принято иметь по-доброму десятку детей. Первый баронет, например, имел 14 детей, второй — 15, четвертый — 9, а седьмой уже к моменту свадьбы Джона, который был младше всего на один год, имел 9 детей. Этот путь завоевания вечности, столь философски очевидный, был в большой части у семейства клерков. Но и этот путь оказался тернист. Первый ребенок Джона и Фрэнсис, дочь Элизабет, умерла вскоре после рождения. Все надежды немолодых родителей сосредоточились теперь на младшем сыне Джеймсе, родившемся в Эдинбурге 13 июня 1831 года. Странное было это путешествие, печальное и радостное сразу, путешествие чуть не через всю Шотландию, из Эдинбурга на юг, к заливу Солвей-Ферт, к наследному имению Джона Клерка Максвелла и его сына Джеймса, к Мидлби, имению, где не было даже домика для Лейрда. Но пейзаж был упоителен и романтичен. И ни у Джона, ни у Фрэнсис, ни у сестры Джона Изабеллы, приехавшей сюда с дочерью Джемимой, не было никаких сомнений в том, что землю эту никому нельзя отдать или продать. Земли, перешедшие Максвеллу, были расположены на правом берегу реки со старинным названием «Вода Урра», несущие воды к югу в залив. Имение Мидлби находилось в 7 милях от старинного замка Дугласов, обросшего городком, где был рынок, в 10 милях от маленького городка Далбетти с его гранитными карьерами и в 16 от Дамфриса. Имение находилось в практически необитаемой местности и состояло в основном из фермы Нижний Корсок и вересковой пустоши Малый Мохрум. Путем обменов и прикупки Джону удалось несколько расширить имение за счет небольших участков, в частности за счет фермы Верхний Гленлейр. Новый дом решено было строить там, где вода Урра и ручей из торфяника, впадающий в нее как раз напротив деревни, скрытой вересковым склоном, образует мыс, острие которого направлено на юго-восток. На этом мысе, над рекой ручьем, и должен был возвышаться новый дом, пусть небольшой, но из настоящего шотландского камня, с каменной дорожкой перед парадной дверью. На южном склоне мыса был разбит сад, а за ним и огород, занимающий узкую лощинку на обоих берегах ручья и простирающийся далее вокруг дома к западной его стороне и оканчивающийся густым кустарником, прячущим дом с севера. На восточном склоне, спускающемся к воде Урра, был большой луг, где могли пастись пони и домашний ослик. С северной стороны к дому примыкал двор с прудом для уток и скромными службами, остатками прежней фермы. Через ручей был брод с большими камнями. Там нужно было бы со временем построить, конечно, настоящий мост, Но это со временем, когда будут деньги».